Я попросил у Бога забрать мою гордыню, а Бог сказал мне нет. Он сказал, что гордыню не забирают, от нее отказываются. Я попросил у Бога, чтобы Он дал мне терпение, а Бог сказал мне нет. Он сказал, что терпение – это результат испытания. Его достигают, а не дают. Я попросил у Бога, чтобы Он подарил мне счастье, а Бог сказал мне нет. Он сказал, я пошлю благословение, а будешь ли ты счастлив, зависит от тебя. Я попросил у Бога избавить меня от боли, а Бог сказал мне нет. Он сказал, страдания освобождают душу человека и приближают его к Богу. Я попросил у Бога духовного роста, а Бог сказал мне нет. Он сказал, что дух должен расти сам, а он только будет подрезать его, чтобы заставить плодоносить. Я попросил у Бога, чтобы он научил меня любить других людей так, как он любит меня. А Бог сказал мне, наконец-то ты понял, о чем нужно просить. Я просил у Бога мудрости и получил проблемы. Я просил у Бога мужества и получил опасности. Я просил у Бога силы и получил испытания. Я просил у Бога любви и получил людей, которые нуждались бы во мне. Я просил у Бога Его благ, и Он дал мне возможности раздавать Его благо. Я ничего не получил, то, что просил у Бога, но получил все, что мне необходимо. Аминь.